Руссы появились там раньше греков, и в городах сели наместники Владимира Мономаха. Но это означало уже открытое столкновение с Византией. Если бы это было прежде, одна эта мысль поразила бы Мономаха, бывшего, как и отец, давним преданным другом греков. Но теперь жизнь менялась. За ним стояла вся русская земля, ее необъятные границы, многочисленные города, миллионы людей, интересы бояр, купцов русской церкви. Подунавье — это ключ к решению многих задач. И здесь, как и 150 лет назад, империя вставала грозной силой на пути Руси. Пусть война. Снять дружины из Чернигова, Переяславля, вызвать воев из Смоленска, Ростова, Суздаля, забыть на время о половецкой донской опасности, отстоять Подунавье. Вячеслав получил наказ готовиться в дальний поход вместе с Фомой Ратиборовичем. К середине лета они выступили в поход. Однако до прихода Вячеслава на Дунай византийские войска выбили оттуда мономаховых наместников, и те встретили Вячеслава на Днестре. Русское войско продолжало двигаться на юг, но в это время из придонских степей на Русь вышли торки и печенеги. Их кочевья, бывшие вблизи половецких границ, были сбиты половцами. 2 дня бились совместно торки и печенеги с половцами. Союзники потеряли много всадников, их станы были захвачены, и теперь, вывалившись в Русь, они умоляли Мономаха принять и защитить их. Мономах совещался в своей палате с ближними людьми. Здесь были старые, израненные в боях воеводы, Ратиборы, другие. Сидели сын Ярополк, опытный и бывалый воин, и Всеволод Ольгович, который уже успел отличиться под Минском и послушно исполнял все, что говорил ему Мономах. Конец 4-й дорожки, 7-й кассеты. Решение было немедля вернуть Вячеслава и Фому Ратиборовича, оставить на время Подунавье ради старинной и первейшей цели — окончательного сокрушения самого страшного и беспощадного врага — половцев, которые, кажется, оправились от жестоких поражений и снова начали движение вверх по Дону и в Русь. И на исходе лета войско под началом Ярополка Владимировича и Всеволода Ольговича, двух двоюродных братьев, двинулось в сторону Донца. Впервые за последние годы неустанных походов в степь Мономах остался в Киеве. Теперь, обладая дружинами послушных сыновей и сыновцев, их молодым, но уже закаленным в сечах военным опытом, располагая испытанными воеводами, он мог уже не садиться в седло в свои 63 года. Да и совершать это становилось ему все тяжелее. Путь же к Дону. Он прикрывал глаза, вспоминая эти бесконечные версты, бессонные ночи, кровопролитные сечи, был труден и долог. Новое поколение русских воинов должно было отныне продолжить его дело. Кроме того, ему надлежало быть в Киеве и здесь держать в своих руках все нити управления огромным государством. Знать, что происходит в новгородских Пятинах и на Волыне, в Турове и Переяславле, Чернигове и в далеких Вятических лесах. Принимать вести из разных стран. Покинуть на многие недели Киев, рисковать собой в степях, значило бы поставить под угрозу все дело жизни и судьбы своих еще не окрепших сыновей. Он следил за каждым шагом продвижения войска двоюродных братьев. Гонцы выходили к нему из степи чуть не каждый день. Мономах ликовал. Ярополк и Всеволод дошли до Донца, захватили половецкие города Сугров, Шарукань и Балин. На это у него самого ушло несколько десятилетий. Теперь же, по проложенному им пути, русская рать шла к Донцу, как к себе домой. Половецкие вежи в тамошних местах были захвачены. Основные силы половцев вновь оказались отброшенными за Дон. С пером и мечом. Жизнь огромного государства, сложная, противоречивая, все больше и больше втягивало его в свой водоворот. И Мономах теперь уже отвык мыслить делами и чаяниями лишь своей степной окраины, одного Переяславского княжества. Новгородские земли терзала осмелевшая чуть, и он дал приказ Мстиславу ударить по ней вплоть до берегов Варяжского моря. И тут же, после победоносного похода Мстислава, перевел сына в Белгород, под Киев, а в Новгороде оставил княжить Мстиславова сына Всеволода.